Глава 60. Арделия Мэп оказалась прекрасным репетитором. Еще сидя на лекции, она предчувствовала, какой вопрос могут задать на экзамене по той или иной теме. Так леопард за версту чует ослабевшую жертву. Правда, по физподготовке она здорово помочь не могла. Сама она бегала неважно. Она объясняла это тем, что якобы битком набита разными знаниями. Она, конечно, отстала от Старлинг на беговой дорожке, но быстро нагнала ее в салоне старенького самолета ДС-6, который ФБР использовал для проигрывания разнообразных ситуаций, возникающих при угонах пассажирских лайнеров и при освобождении заложников. Это было утром в воскресенье. Они уже 2 дня подряд безвылазно просидели над учебниками и теперь наслаждались бледным солнцем. «Ну, что тебе этот Пилчер сообщил по телефону?» – спросила Мэп, прислоняясь спиной к шасси самолета. У него с сестрой есть дом на берегу Чесапикского залива. Ну и что? Его сестра сейчас там с детьми и собаками, и, может быть, даже с мужем. И что? Они занимают одно крыло дома. Это большой старый дом у самого берега. Они его от своей бабушки унаследовали. Слушай, короче. Другое крыло в полном распоряжении Пилча. И он меня приглашает туда на следующий уикенд. Говорит, там много комнат. «Сколько душе угодно», — так он, кажется, выразился. И прибавил, что его сестра сама позвонит мне и подтвердит приглашение. «Вот это да! Я уж думала, такого теперь вообще не бывает. Он все предусмотрел, всю программу нашего отдыха. Прогулки по берегу, никакого напряга, полная отключка. Потом домой, а там уже горит огонь в камине, а вокруг прыгают собаки, знаешь, с такими огромными лапами, выпачканными в песке. Сплошная идиллия. Так-так». «Собаки с огромными лапами. А дальше?» «Довольно много на первый раз, особенно если учесть, что у нас не было ни одного свидания. Ну, еще он сказал, что когда становится действительно холодно, там здорово спать рядом с 2-3 собаками. У них, говорит, достаточно собак, чтобы согреть любому и тело, и душу». «Так, понятно. Решил пристроиться к тебе под бочок, нарядившись с собакой. А ты все вроде как за чистую монету принимаешь, да?» «Он еще говорит, что умеет хорошо готовить». Его сестра это подтверждает. «Ага, значит, она уже звонила». «Звонила». «Ну и как?» «Замечательно. Как будто она действительно находится в другом крыле дома». «И что ты ей ответила?» «Я сказала, да, конечно, большое спасибо». «Хорошо», — сказала Мэп. «Просто отлично. Поешь там крабов в волю. Как приедешь, хватай Пилчера и целуй его в засос. Дай волю инстинктам».